Все шло наперекосяк. С таким же успехом разношерстное воинство Брэшена могло бы вовсе ничему не учиться. Молодой капитан вертел головой, ища взглядом Лавуя. Предполагалось, что тот станет командовать стрелками из луков. Еще старпом должен был бы следить за порядком на палубе. Но он куда-то бесследно исчез, и разыскивать его было не досуг. Люди, от которых Брэшен ждал слаженных и решительных действий, бестолково носились туда и сюда, словно непослушные дети, увлеченные безалаберной и шумной игрой. Первое же серьезное испытание показывало, что полуобученные воины на самом деле так и остались законченным портовым отребьем, непригодным для сколько-нибудь серьезного дела. Вот так-то и можно забыть ко всем шутам стройный план, загодя разработанный им как раз для подобного случая. Первый отряд отражает вражеское нападение, второй готовится к контратаке, третий обеспечивает ход и маневр корабля. Гори оно всесиним огнем. Стрелки уже давно должны были бы плотно выстроиться вдоль борта. Ничуть не бывало. Едва ли половина народа вообще сумела припомнить, кому что следует делать при встрече с пиратами. Кто-то стоял столбом, разинув рот, кто-то, с ума сойти, таращился на шлюпке и даже делал ставки, словно на скачках. Еще кто-то выкрикивал оскорбления, потрясая оружием. На глаза Брэшену попались двое матросов, по-мальчишески споривших из-за сабли. Но хуже всех вел себя сам корабль. Он сумасбродно рыскал туда и сюда, вместо того, чтобы мчаться на всех парусах, внимательно слушая рулевого. Оттого и погоня приближалась с каждым мгновением. Видя все это, Брэшен решил наплевать на почтительную дистанцию, разделяющую команду и капитана. А что еще ему оставалось делать, если единственным здравомыслящим человеком на палубе выглядел Хафф, державший штурвал? Брэшен сорвался с места, и несколько умелых пинков живо привели в чувство бездеятельно сгрудившихся матросов. «По местам!» — рявкнул на них Брэшен и взревел во всю мощь. «Слушай меня, совершенный! Не крутись, держи прямо!» Еще пять шагов, и капитан оказался возле тех двоих, деливших абордажную саблю. Схватив обоих за ворот, он хорошенько приложил их головами, потом сунул в руки тому и другому по сабле из этой же кучи, а ту, из-за которой вышел спор, оставил себе. «Ек, раздавай оружие!» — последовал новый приказ. «По одному предмету нарыло! А кто заортачится, пусть идет с пустыми руками. Остальные живо встать в строй!» Еще троих, явно не слишком рвавшихся драться, он отправил на ванты за всем следить и докладывать. Парни с радостью повиновались, передав свое оружие более воинственным. Брэшен оглядывался, костеря себя за то, что не сумел предвидеть такую вот вселенскую бестолковщину. Альтия сверху по-прежнему выкликала расстояние до вражеских лодок, и он имел хотя бы возможность должным образом управлять командой, занятой парусами. Если он что-нибудь понимал, они все-таки успевали разойтись с пиратскими шлюпками, хотя едва-едва. Что же касается большого корабля, следовавшего за ними, будем уповать на то, что им обоим в паруса дул примерно одинаковый ветер, и к тому же у совершенного имелась определенная фора. Уж если на то пошло, совершенный был живым кораблем, а значит, мог от кого угодно удрать. Увы, покамест он не очень-то пускал свои способности в ход. Наоборот, скорее даже сопротивлялся усилиям матросов и рулевого, старавшихся его разогнать. Брэшен ощутил ледяной укол ужаса. Если совершенный не наберет какой следует скорости, шлюпки его все-таки перехватят, и тогда ему оставалось лишь удесятерить свои усилия по наведению порядка на палубе, и, о чудо, у него начало получаться. Буквально какие-то минуты спустя полный хаос сменился некоторым подобием порядка. Получив краткую передышку, Брэшен снова огляделся в поисках Лавуя. Куда все же подевался этот хмырь? Почему оставил возложенные на него обязанности? На сей раз он почти сразу заметил старпома. Тот направлялся на бак, и кругом него шагала небольшая свита, пребывавшая в каком-то поистине жутковатом порядке. Во всяком случае, зрелище этого порядка напугало Брэшена чуть ли не больше, чем первоначальная неразбериха в команде. Свита Лавоя состояла в основном из бывших рабов, беглецов из Удачного. У каждого имелись сабля и лук. Они взошли на бак и выстроились там. И Брэшену хватило одного взгляда, чтобы понять, эти люди принадлежали не ему, а Лавою. И слушаться собирались только Лавоя. Он, капитан корабля, не мог им ничего приказать. Брэшен двинулся дальше по палубе, но сразу зацепился за что-то рукавом. Он зло оглянулся, намереваясь высвободиться, и увидел подле себя раскрасневшегося Клефа. Парнишка таращил голубые глаза, сжимая в кулаке длинный нож. Он слегка съежился под взглядом капитана, но рукав так и не отпустил. «Я буду у тебя за спиной, Кэп», — заявил Юнга, презрительно мотнув головой в сторону Лавы и его приспешников. Потом шепотом посоветовал: «Ты погодь шагать, Кэп. Ты присмотрись к ним чуток». «Пусти», — велел Брэшен раздраженно. Мальчишка послушался, но стоило Брэшену сдвинуться с места, и он последовал за ним вплотную, как тень. «Ну, кто первый? Подходите, я всех вас передушу!» — оглушительно и вдохновенно орал Совершенный, обращаясь к пиратам на шлюпках. Его голос звучал так басовито и хрипло, что Брэшен даже слегка удивился. Ничего подобного он еще не слыхал. «Чудные дела твои, Са! Пожалуй, чисто на слух он сейчас не признал бы собственного корабля». На миг он окунулся в вихрь чувств, захлестывавших Совершенного. Тут была и звериная жажда кровавой добычи, и отчаянная решимость юнца, дождавшегося случая всем доказать, и стремление грубого, взрослого мужика сокрушить всякого, кто встанет у него на пути. У Брэшена мороз пробежал по спине, когда впереди раздался громкий хохот Лавы. Уж не эти ли слишком бурные чувства помешанного корабля так подогрели Старпома? А Лавой, знай себе, подливал масло в огонь. «Давай, парень, давай! Точно тебе говорю, как есть всех передавишь, пусть только сунутся. Ща подойдут поближе. Тут я тебе и скажу, куда дотянуться и покрепче шарахнуть. Эй, женщина, ну-ка подай ему этот дрын. Пусть знают ублюдки, на что способен живой корабль из Удачного». «Мне решать», — отозвалась Янтарь. Говорила она не то чтобы громко, но голос у нее был, как говорят певцы, с полетом, и разносился ясно и далеко. «Капитан поручил мне за ним присматривать, и я сама буду решать, в какой момент ему понадобится оружие. Пока что нам приказывали уходить, а не драться». Брэшен не первый день знал Янтарь. Ему показалось, что в ее голосе все-таки звучала нотка страха. Однако холодный гнев был гораздо сильней. Вот она спокойно и ровно обратилась к Совершенному, силясь его урезонить. «Еще не поздно, корабль. Ты можешь их обставить. Лети вперед, и не нужно никому умирать». «Дай мне шест!» — взревел Совершенный, и на последнем слове его голос сорвался на виск. «Я перебью этих ублюдков! Всех до одного перебью!» Брэшен вступил на трап, и его глазам предстало противостояние на баке. Янтарь стояла у поручней, стиснув двумя руками длинный боевой шест, предназначенный для корабля. Лавой угрожающе нависал над нею. Его тон и слова были далеко не дружелюбными, но все же прикоснуться к шесту и самолично передать его Совершенному он не осмеливался, хоть и стояла у него за спиной вооруженная свита. Янтарь же смотрела мимо него на своего безумного деревянного подопечного. «Совершенный!» — взывала она. «Неужели ты хочешь, чтобы на твою палубу снова пролилась кровь?» «Дай ему шест!» — требовал Лавой. «Не пытайся прикрыть весь корабль своими юбками, баба! Пусть дерется, если охота! Тоже выдумала убегать!» Совершенный хотел что-то сказать, но не успел. Раздался резкий стук. Первый абордажный крюк, брошенный издали, прокатился по палубе, царапнул по поручням и бултыхнулся в воду. Внизу торжествующе заорали и сразу метнули еще крюк. «Они лезут!» — выкрикнул Хав. «У кормы, по правому борту!» Брэшен одним прыжком оказался на баке. «Лавой! Живо туда!» — скомандовал он, подпустив голос как можно больше металла. «Вышиби их! Стрелки к борту! Отгоняйте шлюпки и не жалеть стрел! Совершенный! Слушайся руля, прах тебя побери! Хватит болтаться на одном месте, как дерьмо в тазу! Ты корабль или плот тихоходный? Быстрее вперед, чтобы они остались у нас за кормой!» Жуткая пауза оказалась на самом деле очень краткой. «Слушаюсь, кэп!» — гаркнул Лавой и кинулся исполнять. Его свита послушалась первого же движения вожака. Какими взглядами при этом обменялись Янтарь и Лавой, Брэшен так и не смог разглядеть. Но заметил, что губы плотнички были стиснуты до бела, а пальцы мертвой хваткой сжимали оружие, предназначенное для ручищ корабля. Оставалось только гадать, что она предприняла бы, вздумай старпом силой овладеть этим шестом. Брэшен волей-неволей отложил разбирательство, пусть даже мысленное, на потом. Он схватился за поручни, свесился вниз и закричал на носовую фигуру: «Слышишь, совершенный! Хватит дурью мучиться, плыви давай! На каждого паразита оборачиваться, это всей жизни не хватит!» «А я не побегу!» — истерично выкрикнул совершенный. Его голос снова был абсолютно мальчишеским, ломающимся от волнения. «Пусть трус бегает! Не видать славы тому, кто убегает из боя!» «Поздно удирать, кэп!» — прозвучал за спиной взволнованный голос Клефа. «Они перехватили нас, кэп!» Охваченный яростью и отчаянием, Брэшен оглянулся посмотреть, что происходило на палубе. Через борт в двух разных местах в самом деле перебралось с полдюжины нападающих. Бойцы они были отменные. Они слаженно расчищали место кругом себя, чтобы за ними могли взобраться другие. Захваченная ими часть палубы пока еще была невелика, но обороняли они ее с превеликим искусством. Лопоухое воинство Брэшена больше путалось друг у дружки под ногами, чем билось, и нападало по принципу «кто в лес, кто по дрова». Вот взлетел еще один крюк и зацепился, натягивая канат. Над бортом возникла очередная голова в красном платке. Его почти не заметили, защитники совершенного были слишком заняты. Лишь Клев, добровольный телохранитель Брэшена, отважился покинуть своего капитана и опрометью кинулся отбивать новое нападение. Брэшен проводил его глазами, испытывая форменный ужас. «Всем к борту!» — выкрикнул он на пределе голоса и повернулся к совершенному. «Слушай, ты, мы еще к этому не готовы. Либо полный вперед, либо они захватят нас и перережут, как кур. Янтарь, хоть ты его убеди, осталось у него в голове хоть капля мозгов». И он помчался в бой следом за Клефом, но к его окончательному испугу еще прежде в заваруху встряла спрыгнувшая со снастей Альтия. Вот Юнга замахнулся ножом на пирата, перелезавшего через фальшборд, Альтия же попыталась вывернуть из палубы крепко воткнувшийся крюк. У нее так и не получилось сладить с трехлапой остро отточенной кошкой, тем более что канат туго натянулся под весом карабкавшихся снаружи людей, отчего лопасти только глубже врезались в дерево. К тому же непосредственно возле крюка находился кусок цепи. Не очень-то перережешь, не перерубишь. Прежде чем к ним подоспел Брэшен, Клев издал пронзительный боевой клич и пырнул-таки пирата ножом. Удар пришелся как раз в горло врага, навалившегося грудью на борт. Кровь ударила тугим темным фонтаном, оросив и Клефа, и Альтию, и палубу на два шага кругом. Судя по утробному реву совершенного, для него это тоже не прошло незамеченным. Умирающий пират вывалился наружу, и Брэшен услышал глухой треск, должно быть, труп упал прямо в шлюпку, качавшуюся под бортом. И не просто упал, но еще кого-то пришиб. Снизу раздались крики. Брэшен отпихнул Альтию в сторону. «Назад!» — приказал он ей. «Не лезь!» Сел верхом на поручни, крепко зацепившись ногами, и, свесившись, полоснул абордажной саблей по роже пирата, взбиравшегося наверх. Ему повезло, пират рухнул опять-таки в лодку, едва ее не перевернув, да еще и сбил с ног своего товарища, державшего канат. Тот взмахнул руками и выронил трос. Брэшен не упустил открывшейся возможности, с торжествующим криком спрыгнул обратно на палубу и высвободил вцепившийся крюк, чтобы тотчас вышвырнуть его в море. Потом крутанулся, полагая, что Альтия и Клев разделят с ним радость победы. Как же он просчитался? Лицо Альтии было исковеркано гримасой ярости и досады. Клев как бы в смущении смотрел на свои окровавленные руки, сжимавшие нож. Крик с кормы заставил Брэшена оглянуться. Судя по всему, дела там шли не особенно хорошо. Брэшен хлопнул Клефа по плечу. «Потом думать будешь, парень, за мной!» Юнга словно вышел из транса и резво припустил следом за капитаном. А Брэшену показалось, будто корабль разом прибавил ходу, как если бы у него внезапно выросли новые паруса. Бросаясь в бой, он успел заметить, что Альтия не последовала за ним, и обрадовался этому. Трое его матросов катались по палубе в обнимку с пиратами, беспорядочно волтузя противников, ну, словно в портовом кабаке во время попойки. Он перепрыгнул через дерущихся и сразу скрестил клинки с рослым пиратом, татуированная морда, блестящая бритая голова. Брэшен позволил ему легко отбить свой удар, но лишь для того, чтобы тем же движением скользнуть мимо него и насадить на саблю второго, уже закинувшего ногу на борт. Тот с хрипом схватился за грудь, запрокидываясь и падая, но и Брэшену пришлось поплатиться за свою храбрость. Лысый пират наотмашь полоснул по нему. Брэшен почти увернулся, но не совсем. Лезвие коснулось его рубашки и легко вспороло ее, а мгновением позже, словно огненный бич, хлестнул его по ребрам, обдав оглушительной болью. Сзади прозвучал сиплый, полный ужаса вскрик Клефа, и мальчишка рванулся в самую гущу. Он кувырком подкатился под ноги лысому, стремительно кромсая ему своим ножом икры. Пират, не столько покалеченный, сколько изумленный, отпрыгнул назад, чтобы уйти от ножа и снести голову наглецу. Тем временем Брэшен двумя руками перехватил абордажную саблю и вскочил на ноги. Кончик клинка снизу вверх вошел лысому в грудь, глубоко вспоров тело. Пират судорожно шарахнулся, налетел поясницей на фальшборт и с криком рухнул в воду. Эта отчаянная атака Брэшена и Клефа разорвала сплоченный круг абордажной команды. Команда совершенного лавиной устремилась вперед, превращая бой в избиение. Семеро на одного, вот это они понимали. Они буквально снесли пиратов и принялись затаптывать их ногами. Брэшен выбрался из свалки и осмотрелся. Трое, по-прежнему висевшие высоко на снастях, в один голос сообщали ему, что пиратский корабль быстро отстает. Совершенный наконец-то изволил должным образом разогнаться. Быстрый взгляд вправо убедил молодого капитана, что лавы с приближенными тоже успешно опрокинули супостатов. Двое из команды лежали на палубе, подавая, впрочем, признаки жизни. Трое пиратов еще оборонялись у борта, но никто уже не лез следом за ними, и товарищи кричали им из лодок, дескать, «Прыгайте, спасайтесь, победу уже не одержать!» На носу тоже пока еще дрались и кричали. Не подлежало сомнению, что лавы вполне сумеют управиться на корме, и Брэшен кинулся на бак, неотступно сопровождаемый Клефом. Оказывается, там успели забраться на палубу сразу шестеро лиходеев. Вот тут-то Брэшен и сумел в самый первый раз четко рассмотреть эмблему, украшавшую ярко-красные головные платки. Какая-то черная птица с распростертыми крыльями. Неужели ворон? Знак самого Кеннета. Пираты яростно фехтовали, обороняя абордажную кошку и тянувшийся от нее трос. «Хватит! Назад!» — кричали им снизу. «Капитан сигналит! Отход!» Но шестеро никак не решались оставить завоеванное и выпрыгнуть за борт. Неужели они бились зазря? Брэшен увидел Альтию с саблей в руке, наседавшую на пиратов, и тихо выругался сквозь зубы. У девки хватило ума, по крайней мере, не очень геройствовать, и на том спасибо. Неподалеку от Альтии держалась Янтарь. Она действовала как достаточно опытная воительница, которую, впрочем, не особенно тянет добивать уже сломленного врага. А спину Альтии прикрывал, кто бы вы думали, лоб, вооруженный дубиной. Дубина оказалась у него в руках от того, что лавы при всех заявил, он где никогда не доверит скудоумному острый клинок. Так или иначе, рослый матрос постукивал дубиной по палубе и улыбался, показывая разом все зубы, и глаза у него горели таким остервенением, что пираты невольно пятились прочь. «Мы еще можем взять корабль!» — крикнул один из них, обращаясь к дожидавшимся в лодках. «Лезьте сюда, ребята! У них тут бабы сражаются! Десяток наших орлов и готово!» Это был рослый здоровяк с густо татуированным лицом. Правда, рабское тавро было сознанием дела перекрыто большой птицей, хищно распахнувшей темные крылья. «Лучше убирайтесь по добру, по здорову!» — прозвучал голос Янтарь. Как и прежде, он легко разносился сквозь шум ветра и крики людей, звеня почти сверхъестественной убедительностью. «Вам не видать здесь победы. Ваши друзья уже поняли это и вот-вот оставят вас на произвол судьбы. Не пытайтесь захватить корабль, которого не сумеете удержать. Бегите же, пока бегство еще возможно. Даже если вам удастся нас всех перебить, наш корабль вам не покорится, он всех вас погубит». «Врешь!» — выкрикнул кто-то. «Небось, Кеннет взял живой корабль и живехонек до сих пор». При этих словах носовое изваяние разразилось безумным смехом. Пираты на палубе стояли к нему спиной и не очень-то оборачивались. Ну, конечно, услышали его хохот. Да и палуба так и заходила ходуном у них под ногами, когда совершенный взмахнул ручищами взад и вперед. «Попробуйте, возьмите меня!» — проревел он, бросая им вызов. «Ну, валяйте, лезьте на борт, паршивая мелюзга! Вы найдете здесь только смерть! Смерть!» От него ощутимо веяло сумасшествием. Оно распространялось, словно густой запах, от которого не отфыркнешься, выбрасывая из ноздрей. Оно подействовало на всех. Бесстрашные пираты испуганно съежились, втягивая головы в плечи. Альтия побелела, как полотно. Янтарь пошатнулась, у Лопа с лица пропала улыбка, лишь глаза продолжали гореть лихорадочным блеском. «Я пас!» — сипло пробормотал один из пиратов и, мгновенным движением юркнув через фальшборт, соскользнул вниз по канату. Еще миг, и вслед за первым молча ретировался второй. «Назад, скоты!» — заорал предводитель, но люди не слушали. Оставшись, наконец, в одиночестве, он, делать-то нечего, тоже потянулся было к канату, и вот тут на него насела Альтия. Их сабли скрестились, пираты снизу призывали его поторопиться, дескать, они возвращаются к своему кораблю. «Этого мы оставим себе!» — крикнула Альтия. «Пусть-ка расскажет нам, что ему известно о Кеннете. Янтарь, сбрасывай крюк! Лоб, держи его, держи!» Лоб понял команду держать весьма своеобразно. Ну, силы есть, ума, как известно, не надо. Его дубина свистнула в могучем размахе и едва не раскроила череп ни в чем не повинный Янтарь. А в следующий миг полновесно соприкоснулась с головой морского разбойника. Татуированный громила свалился, как сноп, а матрос в восторге затеял победную пляску, без конца повторяя: «Эй, я достал его! Я все-таки уложил одного!»